Олег Степанович Порфирьев сидел в кабинете, листал дело Стеблова. Все сотрудники прокуратуры давно разошлись по домам. В открытое окно слышались веселые голоса и смех отдыхающих. Порфирьев очень устал. Он собирался уйти в отпуск, а тут как раз и произошло это убийство, дикое само по себе и совершенно абсурдное для разгара летнего сезона. На его памяти такого не было несколько последних десятков лет. Вести расследование серьезного преступления, кроме него, оказалось некому. Опытные сотрудники в последнее время разбежались по коммерческим структурам или на пенсию. Осталась одна молодежь. Порфирьев и сам собирался уходить, в следующем году у него как раз выходила пенсия. Но до этого момента надо было еще дожить. Да и что он будет делать в новой жизни? Медленно идти к старости или снова окунется с головой в свое горе? Дело в том, что причиной позднего нахождения следователя на работе был не только служебный долг, но и привычка, приобретенная после происшедших 5 лет назад трагических событий. Тогда в автокатастрофе погибли жена и сын следователя. Порфирьев думал, что от горя сам скоро последует за ними, но ему было суждено пережить эти страшные времена. Тогда он написал рапорт и сменил место службы. Его направили в этот курортный городок, и он, чтобы не свихнуться или не спиться, с головой ушел в работу. Так и жил. А один раз в год, в отпуск, приезжал на могилу семьи. Проводил весь отпуск в воспоминаниях, а потом снова окунался в дела. Хорошо еще, что работу свою следователь любил по-настоящему. Дело Стеблова нравилось ему все меньше и меньше. Во-первых, из дома ничего, кроме телефона, не пропало. Так, по крайней мере, заявили все свидетели и супруга убитого. Во-вторых, гражданка Стеблова сама куда-то исчезла, прямо из-под капельницы. За ней улетучились и Бенедиктовы. В-третьих, в крови представителей семейств Соковых и Томилиных были обнаружены следы посторонних для организма химических веществ, к известным наркотикам не относящиеся. Происхождение и спектр действия препаратов только еще предстоит установить. В-четвертых, из смоленской паспортно-визовой службы пришла информация, что Стебловых Андрея Петровича и Аллы Сергеевны с указанными установочными данными не числится. Запрос в Смоленск был простой формальностью и никаких неожиданностей не обещал, а вот на тебе. Если бы телефонограмму прислали чуть раньше, можно было бы приставить за Аллой Сергеевной наружное наблюдение, спокойно поработать с ней и выяснить многие обстоятельства. Во всяком случае, не упустить ее так бездарно. А теперь в руках следователя нет даже документов Стебловых. Придется заново устанавливать личность убитого. Порфирьев подшил в дело новые бумаги и убрал том в сейф. Привел предметы, лежащие на столе, в идеальный и уже 5 лет не меняющийся порядок, затем собрался и покинул здание прокуратуры. Олег Степанович не спеша шел по вечерним улицам, так как торопиться ему было абсолютно некуда, и с удовольствием вдыхал насыщенный тропическими растениями и запахом моря воздух. Сам он родился и основную часть жизни прошел в средней полосе, и до конца привыкнуть к местному климату не мог. Дойдя до набережной, он зашел в прибрежное кафе и занял свободный столик. Заказал легкий ужин. Олег с удовольствием выпил прекрасный горячий кофе и принялся за салат из кальмаров. В это время кто-то тронул его за локоть. Порфирьев повернулся, увидел стоящего перед ним подростка лет 13. Парень был одет в фирменные рваные джинсы, на глазах темные очки. «Вам просили передать». С этими словами незнакомец положил на стол свернутый листок бумаги и убежал. «Кто просил?» — спросил Порфирьев, но парня уже и след простыл. «Не гнаться же за ним», — подумал следователь и развернул записку. «Большие собаки просто так не умирают», — было написано там печатными буквами. «Дурь какая-то. Причем здесь собаки? И какая разница, большие или маленькие? Никто просто так не умирает». «Наверное, пошутили. Ведь каждая собака в этих краях знает, что я следователь прокуратуры». Он расплатился и вышел из заведения. Было уже совсем поздно. На улицах зажглись фонари. Казалось, что аромат горных источников рек и плачущих камней из ущелий доносится до улиц курортного города. «Наверняка экспертиза не сможет установить принадлежность почерка», — размышлял Порфирьев. Записка не выходила из головы. Мария и Антон ехали по направлению к Эльскому и обсуждали, как лучше провести вечер. «Спасибо тебе за этот день», — сказала Мария. «Это тебе спасибо», — весело и с некоторым смущением ответил Снежин. «Я серьезно», — нахмурилась девушка, — «у меня такие дни редко бывают». «И я серьезно, у меня тоже». «А пойдем вечером в стереокинотеатр», — предложила Маша. «Что за фильм?» «А все равно. Там классно. Можно смотреть фильм и одновременно заказать себе коктейльчик». «Там есть бар?» «Да, все как в лучших домах. А ты думал, что наших мест не коснулось влияние цивилизации?» «Да нет, почему же. В нашем городе за деньги можно такое, чего не в каждой загранице получишь». «Это чего, интересно?» «Да так», — уклончиво ответила девушка. «Нам ведь с тобой хватит и кинотеатра?» «Ты что-то скрываешь от меня, Мария. Может, расскажешь?» «Антон, можно я не буду говорить на эту тему, а?» И она положила голову ему на плечо. Снежин растаял. Он только пожал плечами, а Маша благодарно поцеловала его. «Ну что, поедем прямо к кинотеатру? Сначала ко мне, я хочу переодеться и покормить Джека. А это еще кто такой?» «Это мой единственный верный друг. Кавказская овчарка, живет в огороде». «Нет проблем, давай завернем сначала к тебе. А лучше сначала возьмем билеты, чтобы рассчитать время». Так они и сделали. Снежину было все равно, брать ли билеты, кормить ли псину, смотреть ли фильм. Главное, чтобы рядом с ним находилось это юное создание с изумрудными глазами и детской непосредственностью, интригующее его своими подростковыми тайнами и наслаждающееся произведенным эффектом. Что же, он с удовольствием подыграет ей. Когда Маша, покормив питомца и переодевшись, зашла в комнату, Антон не узнал ее. Перед ним стояла красавица в легком зеленом платье и туфлях на шпильках. Чуть подкрашенные глаза еще больше увеличились в размерах, а волосы лежали густыми блестящими волнами на хрупких загорелых плечах. Насладившись произведенным впечатлением, Маша взяла Снежина под руку, и они отправились в кино. Бывают в жизни минуты, которые хочется продлить вечно. Именно таким был этот вечер для Снежина и предшествовавший ему день, но утро принесло неприятный сюрприз. Антон с Машей были разбужены часа в 4 какими-то непонятными громкими резкими звуками и испуганными криками постояльцев. «Убили! Убили!» «Кого убили?» «Стреляли!» «Что случилось?» — спросил выглянувший в коридор Снежин. «У меня в комнате все окна выстрелами разбили», — объяснил ему трясущийся от страха человек в длинных цветастых трусах. «Да кого убили-то?» — Маша быстро оделась и вышла к постояльцам. «Да вроде никого», — испуганно озираясь, прошептала тучная отдыхающая. «А чего же вы так шумите?» — с явным облегчением спросила у нее Маша. «Чего-чего?» — гневно выпалила ее копия в цветастой пижаме. «Сима, немедленно съезжаем отсюда. Бандитский притон какой-то». «Милицию надо вызвать», — подал голос спокойный мужчина лет 40. «Он прав», — сказал Антон и принялся накручивать диск висящего на стене телефона. «Я сама остановила его», — Мария, — и набрала номер. «Успокойтесь, пожалуйста», — обратилась она затем к постояльцам. «Это, скорее всего, какое-то недоразумение». «Недоразумение», — зло прошипела копия толстой Симы, наверное, ее сестра. «Люди отдыхать приехали, а здесь такое». «Да ладно вам, она-то тут при чем?» — заступился за Машу спокойный мужчина. «Разойдитесь лучше по своим комнатам, да сидите тихо. А вы, Шура», — обратился он к толстяку в трусах, — «пойдемте-ка ко мне, чайку выпьем. Вам сейчас в свои апартаменты нельзя, трогать ничего не следует. Да вдруг, не дай бог, еще раз шмальнут. Сейчас наряд приедет, разберутся». Все разошлись по комнатам, а испуганный Шура послушно пошел пить чай к разумному соседу. Наряд действительно не заставил себя долго ждать и, нагоняя беспокойство на окрестных жителей, подкатил к дому на желтом, как канарейка, УАЗике с завывающей сиреной и сверкающей мигалкой. Усатый капитан деловито проследовал в дом, направив двух сержантов осмотреть улицу и огород. Он осмотрел комнату Шуры, который в протоколе фигурировал как Филиппов Александр Викторович, и легко нашел два пулевых отверстия в противоположной от окна стене. Подъехавший чуть позже эксперт извлек пули и сделал необходимые измерения и записи. Капитан спросил Филиппова о возможном наличии у него врагов в этом городе, как он провел последние несколько дней и выяснил прочие обычные в подобных случаях формальности. С улицы возвратились сержанты и доложили, что осмотр произведен, подозрительных личностей и оружия не найдено, зато во дворе обнаружена убитая собака. «Какая собака?» — спросил капитан. «Здоровенная такая, лохматая». «А найдена где?» «Около будки, в конце огорода». «Это Джек!» — со слезами закричала Маша и побежала на двор. Антон и капитан кинулись следом. Туда же последовал эксперт и один из сержантов. Маша пронеслась к концу огорода и обнаружила страшную картину. Ее пес лежал на боку в луже крови. В районе легких, несмотря на густую шерсть, хорошо были заметны два пулевых отверстия. Пес умер не сразу. Какое-то время он полз по земле, оставляя кровавый след. Маша бросилась к собаке, и прежде чем ее успели остановить, обвела его могучую шею руками и прижалась к огромной голове. Девушку подняли за локти и на силу оттащили. Антону пришлось сгрести ее в охапку и сильно прижать к себе, так что Маша чуть не задохнулась. Только после этого она начала приходить в себя. Маша уткнулась в плечо Снежина и глухо зарыдала.